Артист. Эту историю рассказал мне известный журналист Михаил Гусман, родной младший брат Юлия Гусмана. Она о потрясающем артисте Сергее Юрьевиче Юрском. У Юрского в 70-е годы был серьезный конфликт с ленинградским обкомом КПСС и лично с первым секретарем обкома Григорием Романовым. Точнее, конечно же, наоборот, у Романова был конфликт с Юрским. Во всем, что делал артист, власть слышала какой-то намек, какой-то неугаданный ею и оттого сильно раздражающий подтекст. Однажды Романов вызвал к себе главного дирижера симфонического оркестра Ленинградской филармонии Евгения Мравинского и начал его отчитывать. «Почему во время зарубежных гастролей от вас музыканты бегут?» А народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и всемирно известный дирижер ответил ему. «Нет, Григорий Васильевич, это они от вас бегут». В ту пору Юрского в кино не снимали, концерты не разрешали, но помощь пришла из Азербайджана, где Сергей Юрьевич стал частым гостем. В Баку у него не было запрета на профессию. Он там снимался, выступал со своими знаменитыми чтецкими программами и бывал гостем в семье Гусманов. Соломон Моисеевич, глава семейства, знаменитый в республике врач-профессор, в то время тяжко и неизлечимо болел и был прикован к постели. Однажды он обратился к Юрскому, который уже собирался уходить в гостиницу. «Сереженька, я вас обожаю, вы уникальный артист. Я знаю все фильмы, в которых вы снимались. Я пересматривал их по нескольку раз, но я, увы, ни разу не слышал вживую, как вы читаете поэзию. Наверное, не услышу уже. Очень жалею об этом». Сергей Юрьевич сказал какие-то ободряющие слова больному и откланялся. Через час он вернулся. На нем был черный концертный костюм, белая рубашка с бабочкой, обут он был в лаковые туфли. Он подошел к кровати Соломона Моисеевича и объявил. «Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Отрывки из романа в стихах. Вначале несколько слов от себя. Пушкин начал работу над Евгением Онегиным, находясь в ссылке на юге. Ему было в это время 23 года. Далее следовал длинный эпиграф на французском и короткий из Вяземского «И жить торопится, и чувствовать спешит», а потом уже знаменитая «Мой дядя» самых честных правил, когда не в шутку занемог. Выступал Юрский для одного зрителя 1 час и 30 минут. Полуторачасовой концерт для умирающего доктора. Мне часто задают вопрос, а в чем разница между актером и артистом? В разное время я по-разному отвечал. Но сейчас я думаю, что актер — это просто принадлежность к профессии, а артист — это... Ха, ну это же так просто. Артист — это Юрский.